Глава 23. Возбужденная плоть натягивала ткань белья, и я накрыла ее своей ладонью. У меня совершенно не было опыта в подобных делах. Все, что я умела, показал мне Прохор. Но в моих мыслях мгновенно выстроился четкий план действий. Оставалось побороть собственное смущение и перебраться в сторону кровати. Но как же она была далеко! Несколько метров казались просто непреодолимым расстоянием. «Черт, Русенька!» — выдохнул Реми, подхватил меня под бедра и устроил на письменном столе, стремительно смахнув перед этим все, что там было. Декоративные рамки с фотографиями, книги, наши мобильные телефоны. «Все, конечно, супер, но сейчас я хочу быть в тебе, так что терпи». Я судорожно выдохнула. «Терпеть? Вот ведь елки-палки!» Реми не церемонился, когда стаскивал с меня одежду. Не нежничал, когда его рот прижался к моей груди, затянутой в черное кружевное белье. Не предупреждал, когда требовательные пальцы бесцеремонно и стремительно нырнули под мои трусики. «Какая же ты охренительно прекрасная!» — шептал он, жадно втягивая горошины сосков в рот, одновременно окунув пальцы в мое жгучее возбуждение. Я вскрикнула от щемящего удовольствия. Было сладко, больно, прекрасно. Проша шумно выдохнул, растягивая и лаская меня своими волшебными пальцами. Его голос завораживал, его дыхание обжигало. «Маленькая моя», — бормотал он, — «я сейчас спущу в штаны, если не перестанешь». Я поняла, что ладонь так и не убрала с мужской каменной плоти. Мои пальцы двигались в такт срывающемуся дыханию. Сжимали, поглаживали через ткань белья. И я неожиданно для себя перестала стесняться своих чувств и своих желаний. Меня окрылял хриплый шепот и опаляющее кожу дыхание. А еще ласковые пальцы, которые возносили меня к небесам. Мне хотелось сделать для Прохора то же. Заставить его забыть собственное имя, дышать только мной. «Нам нужно в кровать, Реми», — захныкала я, неистово скользя приоткрытым ртом по широкому плечу, оставляя жадные поцелуи и укусы на обжигающей коже. Прохор подхватил меня, впился поцелуем в мой рот, властно хозяйничая языком и выпивая стон недовольства. Ведь я лишилась столь желанной и откровенной ласки, которую дарили мне бесстыжие и ловкие пальцы. Покрывало приятно холодило разгоряченную кожу. Но я притянула Прохора к себе, а затем заставила улечься на спину. «Русенька», — возразило мое личное искушение и соблазн, — «я вот-вот взорвусь. Давай все потом». «Терпи, Реми», — скомандовала я. Резко сдернула мешавшую ткань его белья и обхватила налитую возбуждением плоть своими ладонями. «Твою мать!» — Прохор процедил сквозь зубы и откинулся на подушке. Я облизнула вмиг пересохшие губы. Знать бы, как все это делается. Но и признаваться в собственной неопытности в этом вопросе было поздно. Судя по пылающему взгляду Реми, в мыслях он уже был шагов на 10 впереди меня. «Подскажешь, как?» — тихонько попросила я. Прохор нахмурился. В его взгляде появилось осознание ситуации. Он приподнялся на локте, потянулся ко мне, словно собрался вновь обнять меня. Но я оказалась быстрее. Провела ладонью по напряженной плоти. Сжала у самого основания. В ответ по комнате разлетелся стон вперемешку с нецензурной лексикой. Аристократ Аркон Реми умел выражаться как грузчик. От моего любопытного взгляда не укрылась крупная капля, проступившая на самой вершине плоти. Я склонилась ближе. Провела по ней языком, пробуя на вкус. «Да», — Застонал Реми, вплетая свои пальцы в мои волосы на затылке. «Я сдохну, если ты остановишься». «Нет, не для того моего прошу спас бронежилет, чтобы умирать спустя пару часов. Совсем не для того». Я прикрыла глаза от жгучего удовольствия. Жар внутри меня разрастался с каждым неумелым движением моего рта, с каждым касанием языка к твердой подрагивающей плоти. Но судя по тому, как громко ругался Прохор, и по резким движениям бедер навстречу моему рту, Реми все устраивало. Сквозь шум в ушах и дикие удары сердца я слышала бессвязный хриплый шепот. И от слов, слетавших с губ Реми, меня бросало то в жар, то в холод. «Маленькая моя! Девочка моя! Негодница моя!» И неизменная «моя» заставляла двигаться дальше. Заставляла преодолевать смущение и страх, вызванные неизвестностью. Мне не хватало воздуха. Пришлось на мгновение выпустить влажную плоть. Перевести дыхание. «Млять!» — выругался Реми и содрогнулся всем телом, изливаясь на мои ладони. Я сама не понимала, что творю. Мне хотелось облизать его всего. Все его тело. Словно запечатлеть навеки вечные. Запомнить, сохранить в памяти. И я вернулась к откровенной ласке. «Руслана!» Громко застонал мой Реми. Попытался отстранить меня, приподнять, отодвинуть. Но я лишь протестующе фыркнула. Реми вновь ругался. Грозился отшлепать, наказать, отомстить. Но я лишь упивалась той властью, что имела над этим мужчиной. Моим мужчиной. В одно мгновение все изменилось. Крепкие руки подхватили, опрокинули, лишили меня столь желанной игрушки. Но мое тело не возражало. Волны сладкого возбуждения плескались внизу живота, а каждая клеточка тела замирала в предвкушении. Реми навис сверху. Его взгляд блуждал по моему лицу, словно ощупывал и отмечал каждую мелочь. Узнавал, все ли со мной в порядке. Улыбнулась. Реми, не сводя с моего лица взгляда, склонился к моей груди, все еще затянутой в кружево. Было что-то дикое и притягательное в том, как откровенно Прохор ласкает мою грудь через тончайшую ткань. Как прикусывает осторожно, но ощутимо сосок. Как перекатывает его между пальцами, заставляя меня хотеть его, невероятного и сексуального. Сводить колени от жгучего желания и стонать, требуя большего. Откровенного, яростного. Его пальцы порхали над моей грудью, а белозубая улыбка сверкала над моим животом. Волна промчалась по всему телу, когда Проша коснулся пальцами меня именно там, где все горело огнем. Но не сдвинул ткань. А прямо сквозь тонкие кружева нащупал чувствительное местечко, заставляя меня прогнуться. Крепкие руки уверенно развели мои колени, открывая доступ лукавым, сияющим и похотливым глазам. Он все видел. Видел меня насквозь. «Какая же ты!» — выдохнул он, не договаривая фразы, но зато подарил мне невообразимо желанное и столь необходимое сейчас касание влажного языка. Я вцепилась пальцами в его волосы. Прохор тихо рассмеялся в ответ. Подцепил пальцем промокшую ткань моих трусиков. Оттянул, лизнул, подул. Это было настоящим мучением. Если бы у меня были бы силы, я бы его прибила. Прямо вот так, словно муху. Одним ударом. Но на меня вдруг обрушился шквал поцелуев, глубоких и нежных, откровенных и едва ощутимых. А следом уверенные пальцы проникли внутрь меня, выбивая стоны наслаждения. «Черт, ты такая узкая!» — бормотал Проша. Его язык порхал над моей плотью. Выбивал одному ему известный ритм. Кружил в диком танце, соблазнял, покорял. Кажется, меня захлестнуло такое удовольствие, что еще капельку, и я просто взорвусь. Реми застыл, выдохнул, взглянул на меня. «Я убью тебя, Проша!» — пригрозила я, балансируя на грани. Этот негодник и соблазнитель подвел меня к обрыву и застыл, словно ждал чего-то. «Потерпи, солнышко!» — пробормотал Рами. Стремительным движением он перевернул меня на живот. Я возражала. Да что уж там, я орала и материлась, обещая ему все кары и мучения ада. Но Реми лишь крепко удерживая меня, устроил меня на подушках. А потом придавил своим могучим телом. «Реми!» — выдохнула я. Но мои крики возмущения и недовольства стремительно переросли в стоны наслаждения. Твердая плоть проникала в сосредоточие моих желаний. Растягивала, скользила, дарила удовольствие, которое лишь усиливалось от хриплого шепота, от жадных поцелуев укусов в плечо, шею, уголок рта. Прохор двигался, неизбежно подгонял меня к той самой грани, за которой, я точно знала, меня ждал дикий разноцветный фейерверк. Я уже не понимала, где реальность, а где та сладкая сказка, которую дарил мне Проша. Я лишь ощутила, как длинные пальцы прокрались по моему животу, а потом и коснулись чувствительной точки на моем теле. Я была не права. За чертой меня ждал не фейерверк, а дикое цунами. Тайфун, снесший все на своем пути. Я царила в его эпицентре, ориентируясь только на хриплый голос моего мужчины. «Девочка моя!» Разобрала я тихий шепот. Прежде чем окончательно ускользнула из реальности, убаюканная крепкими руками и неповторимым ароматом моего красавца Рами.